Бунин Иван Алексеевич, 1870-1953. Русский писатель, нобелевский лауреат, умер в Париже в эмиграции. Бунин любил жизнь со всеми ее плотскими, в высоком смысле, прелестями. Писатель Борис Зайцев вспоминает о том, как в 30-е годы в Грассе, отдыхая у моря, Бунин засучивает совсем рукава рубашки. Вот она рука, видишь? Кожа чистая, никаких жил. А сгниет, братец ты, мой, сгниет, и ничего не поделаешь. И на руку свою смотрит с сожалением, тоска во взоре, жалко ему. Но покорности нет, ни в его характере, хватает камушек. Запускает в море, ловко скользит галька эта по поверхности, но пущена протестующая. Ответ кому-то. Не могу принять, что прахом стану, не могу, не вмещаю. Он и действительно не принимал изнутри. Головой знал, что с рукой это и будет. Душой же не принимал. 2 мая 1953 года Бунин сделал последнюю запись в своем дневнике. Это все-таки поразительно до столбняка. Через некоторое очень малое время меня не будет. И дела и судьбы всего-всего будут мне неизвестны. Я только тупо умом стараюсь изумиться, устрашиться. Прошло полгода, и Бунина не стало. Он умер тихо, спокойно, как и жил в последние несколько лет. Случилось это в ночь с 7 на 8 ноября 1953 года, через 2 часа после полуночи. На его постели лежал потрепанный том романа Толстого «Воскресенье».